Глава седьмая. Да, это вам не гарпии. Бью на выбор, как в тире. Стараюсь чаще менять вектор по фронту. В среднем на игрока до сотого уровня расходуются две стрелы, а для уровня 100-150 приходится тратить 3-4, а то и 5. Это при том, что все попадания в глаза, горло, рот, шею — крит, крит, крит. Блин, как же я крут. Система весело пестрит сообщениями. Я же только нащупываю очередную связку стрел. Уже немеет левое предплечье, а кожаные наручи в лохмотье, вдрызг. Тетива окрасилась кровью, не отвлекаться. Я машина, и боль — это хорошо. Боль помогает думать и не остывать накопившейся злости. Малое исцеление на руку, сменить третью тетиву. Это последнее, ну и плевать. «Легат, легат! Все, все, стой!» Они подошли к берегу реки и рву, выставили щиты, стрел не осталось. Растерянный голос Глены ворвался в мое сознание. Я же со вздохом сожаления убрал лук в инвентарь и оглянулся. Наша площадка все еще была отделена пологом щита воды. Сменил его интенсивность, и к нам стали проникать звуки извне. На стенах творилось что-то невообразимое. Половинчики и гномы орали что-то в сторону рва, бросая туда изредка камни или стреляя из арбалетов. Впрочем, безуспешно. Противник выстроился у противоположного края рва. Конница его скопилась слева у излученной реки. Маги давно активировали щиты и разноцветные пленки, сливаясь друг с другом, словно гигантские мыльные пузыри, подрагивали под скоплениями игроков. Много. Их очень много. Несмотря на мою попытку прорядить нападающих. Магистр и лейтенант де Робиньяк невозмутимо ожидали своей очереди во главе отрядов, положив на левую руку шлемы с развивающимися плюмажами. Немногочисленные наемники с опаской поглядывали в сторону нашей башни и переговаривались, периодически замирая неподвижно. Шло активное общение в чатах. «Легат, ну ты зверюга!» Гризли выдвинулся вперед с ростовым щитом, выуженным из инвентаря. «Можешь пока снять щит воды, оглядимся маленько. Я до сих пор в шоке. 11 уровней поднял. Только потому, что у тебя за спиной постоял. Я теперь с тобой со всеми потрохами. Хрен меня, кто отсюда сковырнет. Нет, но кому рассказать, не поверят. Надо будет Васе подгон сделать. Я за полгода в игре такого фарта не видел, как за последние часы. А ты, Ливси?» «Согласен на все 100. Мы твои, легат, пока не выгонишь. Клянусь своей треуголкой». Ливси вскинул два пальца к своей взведенной шляпе. «Ладно уже, клоуны. Главное, не погибнете раньше времени. Глена, где дьявол носит гнома Васю?» «Уже поднимается». И действительно, громыхание сапог наемника нельзя было ни с чем спутать. «Я готов к разврату. Раздолбаем этих козлов, легат». И уже тише мне. «Тёма, там в чате аут. На респе больше 100 игроков. Они все даже мяу сказать не успели. Сплошные сообщения о критических повреждениях и шмотки по всему ристалищу. Эх, жаль, туда сейчас добраться нельзя. Такую бы коллекцию хабара насобирали бы». «Насобираешь еще, Вася. Глена, ты объяснила ему все?» «Да, легат». «Гризли, Ливси, ваша задача прежняя. Хил, теперь уже просто так стоять не придется. Мы с Васей и Гленой будем активировать круг маны. Если почувствуете, что магия пошла в разнос, а почувствуете, валите нахрен из башни. Встретимся на круге возрождения у портала. Уяснили?» «Ок». «Ок». Вот же поколение кастрированного языка. Я развернулся к гному и ведьме. Весь их сосредоточенный вид говорил о полной готовности. Прежде всего наложил бафы на Васю. Дальше пришел черед рунного мастера ключей. «Вы активировали 20-кратное усиление магии воды и магии разума на 1 час». Следующий переменный блюд – консолидация, от которой сначала дернулись мои коллеги. Глена вытянулась в струнку, а Вася выпучил глаза. «Легат, полегче, мы же не грандмастера какие-нибудь. От такого притока просто разорвет, как хомячка от капли никотина». Ведьма промолчала, только сильнее сцепила зубы. Я и сам ошалел. В интерфейсе шкала магии из синей стала темно-вишневого цвета и как будто расширилась. В голове стал нарастать гул, напоминающий шум крови в ушах. Я последовательно активировал щит воды с минимальным радиусом и толщиной, затем туман. Вода во рве из мутно-коричневой стала темно-синей, до черноты. Забурлила, будто закипая. Сначала воздух над ее поверхностью подернулся сизой дымкой. И вот уже клубы не просто тумана, а молочно-белого марева в огромном количестве поднялись и двинулись на весь фронт осаждавших врагов. И все это в полнейшей тишине, поскольку звуконепроницаемость щита я сохранил. Глена уселась на дощатый пол площадки, скрестив ноги по-турецки. Рядом рухнул Вася, успев подтащить для своего седалища бочонок. Ну а мне садиться рановато. Я просто физически ощутил циркулирующие между нами потоки магии. В это время туман, обтекая щиты, накрыл большую часть вражеского войска. Пора. Активация торнадо. Сообщение системы. Внекатегорийное заклинание может привести к необратимому изменению местности локации ивента. Вы согласны активировать заклинание? Да? Нет? Да. Заклинание будет полностью активировано через 45 секунд. Откорректируйте визуальную зону воздействия. Ограничение. Источник воды должен находиться не менее чем в 500 метрах от мага. Глена и гном заёрзали на своих местах. Видимо, сообщение система транслировала и им. Гризли покрепче ухватил свой ростовой щит, расставил ноги и оперся спиной об одно из несущих бревен башни. На кистях рук Ливси заискрилось зеленоватое свечение. У меня перед глазами появился стилизованный красный курсор, который я, сообразив, совместил с указательным пальцем правой руки. Медленно и аккуратно обвел им перспективу застывших рядом игроков, от самых дальних, что находились у излученной реки, до тех, кто уже начал на правом фланге забрасывать ров фашинами для форсирования. Сообщение системы. Внекатегорийное заклинание задействовано. Согласно пункту 6.71 договора пользователя игрой «Миф», активирован страж локации. Приятной игры. Администрация. «Это что за хрень? Глена, ты слышала что-нибудь о страже локации?» Вася снова заёрзал. «Я и о внекатегорийных заклинаниях в первый раз слышу», – процедила ведьма. «Наверное, это компенсирующий механизм возможного читерского воздействия на игровой процесс. Думаю, скоро сами увидим. А пока...» Вода в канале приобрела небесно-голубой цвет и стала потихоньку прибывать. Послышались возгласы игроков, во множестве указывающих пальцами в сторону излученной реки. Сначала мне показалось, что я вижу какие-то маленькие столбики с завихрениями белого тумана у основания. Но по мере их приближения истинный масштаб стал вырисовываться более ясно. То, что меня привлекло, было всего-навсего группой из нескольких смерчей, высотой в десятиэтажный дом. Но вот за ними, с неотвратимым, я бы сказал, обстоятельным спокойствием, двигалась по руслу реки волна. Пенный гребень ее возносился над столбами смерчей к облакам, которые в несколько минут начали закрывать небосвод. После того, как катаклизм достиг перехода реки в крепостной ров, включился и звук у этой картинки. Больше всего это напоминало тысячекратно усиленный звук воды, сливаемой в бочке унитаза. Резко заболели уши. Воздух вокруг щита наполнился мириадами мелких пузырьков, красиво вспыхивающих в лучах заходящего солнца. На всякий случай, и в большей степени для сбережения слуха, нарастил щит воды и расширил его, прикрыв всю площадку башни. «Вася, передай в чат, пусть все валят со стены и уводят неписи на самые высокие точки рельефа. Я постараюсь, чтобы крепость не задела». Я вновь поймал курсор пальцем, а затем интуитивно сжал пальцы кисти в щепоть и, медленно разводя их, провел воображаемую линию на уровне края рва, расположенного ближе к крепостной стене. В первые секунды ничего не случилось, но потом воздух в метре от стены вспыхнул всеми цветами радуги. Больше всего это напоминало северное сияние, почему-то опустившееся на землю. В это время миллионы тонн воды пополам с грязью, илом, речными обитателями и грудами камней и бревен, принесенных рекой от основного русла, обрушились на дезориентированную туманом толпу игроков. Только небольшая группа всадников на правом фланге успела уйти, пришпорив коней за минуту до удара. Без магии тут не обошлось. Лошади этих игроков неслись нереальными 10-метровыми скачками и в считанные секунды покрыли расстояние до основного лагеря уравнителей. Потом я уже ничего не видел. Все закрыли тучи грязи, воды, камней. В этом аду мелькали тела игроков, вот пронеслось тележное колесо, а там дико ржущая лошадь с обезумевшими глазами. Шлемы, топоры, щиты и кольчуги, предметы одежды – все шло на корм стихии. Крепостной ров перестал существовать. Вместо него, расширив в несколько раз русло, текла грязевая река. Ветер начал крепчать. Из сгустившихся облаков на погибающее вражеское войско стеной обрушился ливень. Стихия пыталась прорваться и сквозь радужное сияние. Я своими протянутыми ладонями чувствовал нарастающее давление. Барман начал медленно, но неудержимо снижаться. «Эликсиры!» – заревел я. Глена с Васей потянулись к складу под ногами. Я же стал использовать свои прямо из инвентаря. Снижение уровня маны замедлилось, застыло на отметке 40%. Затем неудержимо стало повышаться, заполняя пустоту. Уф, что система? Краем глаза ухватил цифру уничтоженных игроков. 4365, 4376, 4380. Рост замедлялся. Да и рев воды стал стихать. Только ледяной дождь продолжал смывать почвенный слой долины в грязевую реку, несущуюся со скоростью монорельса. Я вспомнил, как останавливал шторм в небытии. Почему бы и нет? Уперся поплотнее в невидимую упругую стену и, что есть силы, толкнул ее в сторону вершины холма, на котором виднелись шатры неприятельского лагеря. Радужная стена словно нехотя переместилась за реку, и все еще ревущие потоки воды и карусель смерчей устремились к уравнителям. Дождевые облака, как послушные собачки, последовали за ними. Удалось осмотреться. Часть гномов из обслуги башенной артиллерии никуда не ушла. Они азартно хлопали себя по бедрам и, дергая друг друга за бороды, в восхищении качали головами. Вот же сорви головы. А если бы я не удержал, стену бы снесло, как корова языком слизнула. Только второй раз применяю это заклинание. В океане оно не было столь впечатляющим. Посветлело. Я убрал щит. Хотелось рассмотреть, что там с лагерем уравнителей. Счетчик гибели игроков перестал крутиться на цифре в 6157. Думаю, многие халявщики хорошо запомнят битву при серых мхах. Я устало повернулся к Глене. Напряжение не отпускало. «У тебя есть еще свиток линзы? Надо бы глянуть, много у нас еще работы». «Сейчас». Ведьма достала пергамент и активировала заклинание. Как раз вовремя. Над лагерем уравнителей плясали смерчи. Вода и грязь стекали потоками с небольшого, но непоколебимого купола воздушного щита. Затем ручейками возвращалась в разбушевавшуюся реку. Еще несколько минут, и стихия стала заметно успокаиваться. Небо очистилось. Воздушный щит исчез, открыв группу знакомых мне игроков. В окружении небольшого отряда орков стояли Вий-некромант 286 уровня, Мордор, темный паладин, 271 уровня, Ундина, болотная ведьма, 301 уровня. Ну и, конечно, над всеми возвышалась туша трехметрового гоблина, Силанти-палач, 344 уровень. Одежда всех игроков была заляпана грязью и выглядела плачевно. Только Ундина щеголяла в пурпурном платье без единой помарочки. Выражение лиц рассмотреть через линзу не удавалось. Но поза и разворот голов в нашу сторону не оставлял никаких сомнений в дальнейших действиях уравнителей. Они никуда не собирались уходить. «Оставайтесь здесь, будьте готовы защищать крепость при любом исходе дальнейшей битвы». Я хотел, чтобы мои слова прозвучали торжественно и гордо, а получилось прохрипеть их сиплым голосом буднично и скучно. Я спустился к воротам. Здесь уже снова собирались рыцари и гномы. Вернулись и половинчики. «Магистр, откройте ворота, выпустите меня». «Может, с вами послать отряд рыцарей, легат?» озабоченно осведомился де Ровиньяк. «Спасибо, лейтенант, ни к чему. Здесь они нужнее. После стихии там сейчас только пешему и пройти. Мост через ров смыло с концами». «Не ходил бы ты туда один, пилигрим». Магистр спешился и стал снимать тяжелый доспех с помощью подскочившего оруженосца. «Не надо, магистр, это мой бой. У вас еще будет возможность отомстить, если меня убьют», — я подмигнул дяде Мише. Тот растерянно покачал головой, но продолжать разоблачаться перестал. «Как перебираться будешь, пилигрим? Речка-то того, гикнулась. Сель сплошной», — вылез из толпы гномов Вася. «А вот тут ты мне подсобишь. На этой надвратной башне у нас что, аркобаллиста?» «Ну да, ты хочешь?» «Зарядите стрелой с веревкой. Тут перед воротами ширина потока не больше 50 метров. Да, салом веревку смажьте или дегтем пожирнее. Другой конец к несущему бревну башни привяжите покрепче. Ну а я покатаюсь». Вася кивнул и азартно принялся за дело, прихватив шпаклевку. Не прошло и 5 минут, как с башни под матерки гномов стрельнула аркбаллиста. Со свистом разворачивая прочный канат, стрела с глухим стуком наполовину вошла в дно, утопленной в грязи наполовину телеги. И там застряла. На башне потянули веревку. Упало что-то тяжелое. Снова послышался отборный мат. Веревка дернулась последний раз, заскрипел ворот, и она натянулась над грязевой рекой, слегка подрагивая. «Ну, с Богом!» — скомандовал я себе, поднимаясь на башню. Перед тем, как поплотнее перехватить кожаный двойной ремень, врученный мне шпаклевкой, посмотрел на противоположный берег. Уравнители были уже в 200 метрах от той самой телеги. Глянул в интерфейс. «Хм, маловато будет». Вы активировали 20-кратное усиление магии воды и божественной магии на 1 час. Пусть будет с запасом. Усиление же магии разума действовало еще 30 минут. Так, мана небесная и иллюзия в горячий доступ. Эликсиры — порядок. Пополнил еще на площадке. Пожалуй, что и поехали. Я встал на парапет и, ухватившись за ремень, оттолкнулся посильнее. Здорово. Если не учесть, что ребята с дегтем переборщили. И весь недолгий путь с каната на меня капало, летело и плюхало прямо в лицо. Дегтярные процедуры, да и только. Не успел я насладиться полетом, как пришлось срочно прыгать в грязь, иначе я рисковал разбить лицо о край телеги. Спрыгнул ловко на обе ноги и даже умудрился не упасть, балансируя в сандалиях на уходящей из-под ног почве. «Переговорщика не заказывали!» — послышался рык надо мной. Чуть не наехав на меня своей лошадью, огромный орк, увешанный оружием от макушки до стремян, красовался ником «Могила» 251 уровня. «Так и я не разговоры разговаривать пришел, рожа твоя зеленая», — сплюнул я, выпрямляясь. Дюжина игроков-орков окружила меня, отпуская соленые шуточки, пугая наездом лошадей. «Стойте! Осторожно! Отойдите назад! Это он! Сила! Это он нас тогда! Непись поганая!» Из-за спин орков выехали Вий, Мордор, Ундина и Силантий. Гоблин своей тушей раздавил бы любого коня, поэтому шел он пешком, раскачиваясь, словно мореман. Что ж, приятно, когда тебя боится противник. «Интересный персонаж», — первой заговорила Ундина. От ее сладковатого голоса сразу же появилась оскомина. «Чего-то я не верю его уровню силы. Торквемаду, опять же, он очень странно уделал. До сих пор перса выдернуть не можем». «Пилигрим», — по буквам произнес гоблин. «Ты чей, паря?» «Я сам по себе, и в то же время здесь не случайно». «Ундина, пыльцу фери», — быстро процедил Силантий. Вслед за его словами болотная ведьма метнула в меня небольшой холщовый мешочек, который лопнул в полете разноцветными искорками. Прозвенели хрустальные колокольчики. Враждебности в этом действии я не увидел, поэтому защищаться не стал. «Ух ты ж!» Лицо гоблина наконец охватили хоть какие-то эмоции. «Вот тебе и сюрприз, сила! Автономный игровой НПС, уровень 337!» «Хм, о таком мы с Янитором и не подумали. Значит, редкие артефакты и ингредиенты обладают идентичными свойствами, что и некоторые способности НПС со скинами божественного класса. Что ж, мое инкогнито несколько подпорчено. Но откуда 337 уровень? Был же 313. Неужели эта система подкинула опыта за геноцид с помощью торнадо? Читать сообщения времени не было, ну а теперь и подавно». «Значит, церковь решила взять под крылышко этих задротов из серых мхов, а, легат?» Силантий спешился и неторопливо стал прохаживаться, поглядывая в мою сторону. Орки встали полукругом, настороженно поглядывая по сторонам. Вий постарался спрятаться за их спинами и не отсвечивать. Мудрое решение. Меня-то он в деле видел. Ундина и Мордор отвлеклись беседой, сделав вид, что наш диалог с главой клана их не касается. «Церковь здесь ни при чем. Просто уравнители задолжали». «Ах-ха! Легат! Если бы я заморачивался по всем своим долгам, но тебе удалось меня впечатлить, и я готов обсудить сделку. Сколько?» 2 жизни. «Не понял, какие 2 жизни?» «Уравнители задолжали мне 2 жизни, Силантий, но я готов разойтись краями, если ваш клан подпишет договор о ненападении на серые мхи и заверит его у юристов администрации мифа». Гробовое молчание накрыло место переговоров. Только звяканье сбруи, скрип сёдел, да свист всё неуспокаивающегося ветра нарушал тишину. «Дина, я первый раз слышу, чтобы непись требовала договора с админами». Мордор почесал макушку одним из зазубренных кинжалов, что торчали у него за поясом. «Сила, похоже, нам морочат голову. Уж не засланный ли это фрейрок?» «Заткнись, морда! Это не админ! Да и не федерал! Нахрена им подобные разборки? Тут, похоже, читерством высшей пробы запахло». Гоблин потер огромные ладони друг о друга. «А, легат? Или как там тебя? Классный ход! И заклинание у тебя! Дина вон до сих пор облизывается! Короче, не люблю долгой болтовни. Даю 50 миллионов игровым золотом за секрет твоего аватара». «Силантий», — прервал я ненужный мне торг. «Ты не понял. Торга не будет. Договор здесь и сейчас. Представителя админов вызываем немедленно. Ивент завершаем. Точка». «Невежливо перебивать», — зашипела болотная ведьма, раскручивая в ладонях сгусток темного вещества, похожего на кляксу и вырастающего на глазах в сеть, сотканную из клочков мрака. «Дина, стой, сука! Вот бешеная, бля...» Гоблин хотел ее остановить. Я и сам не надеялся на конструктивный диалог, зная уравнителей. Но попытаться стоило. Похоже, без дополнительного силового столкновения некоторых не убедить. Что ж, я давно готов. Щит воды привычно заключил меня в непроницаемую полусферу. Но я ошибся в расчетах. Сеть болотной ведьмы метнулась в мою сторону, тут же погрузившись в грязь за несколько метров перед щитом. Хорошо, что на инстинктах я решил подпрыгнуть и изменить конфигурацию щита до сферы. Чудовищный силы толчок вместе с тоннами земли и грязи поднял меня над поверхностью на добрых 30 метров. В голубых переливах стенах щита я на мгновение увидел под собой запрокинутые лица орков и уравнителей. Темная паутина охватила сферу щита и словно гигантский кистень начала долбить ей о грешную землю. Я, как непосредственный участник этого аттракциона, испытал все прелести морской болезни. А еще было чертовски больно и обидно. Ундина просто не давала сосредоточиться. И я разозлился. На себя, свое дурацкое желание решить все миром. Эх! Исцепив зубы, я просто закрыл глаза и сосредоточился на интерфейсе. Улучив момент очередного касания сферы с землей, деактивировал щит на несколько секунд и тут же скостовал иллюзию разума. Мой фантом унесся в небеса в голубой сфере. Свободен. Расчет оправдался. Большинство противников, весело похохатывая и отпуская соленые шуточки, наблюдало за эквилибристикой моего фантома. Я же, измазанный в грязи, как черт, скользнул за ближайшую груду мусора, принесенного рекой. Ну что ж, теперь следующая фигура этого минуэта. Хлебнув маны, скостовал марионетку. Объект был очевиден. Темный паладин. Мощь и максимальный урон. То, что надо. Я должен их спровоцировать на нелегальные козыри, а уже потом пободаемся. Я не ахти какой стратег, но ситуация пока раскладывала карты так, как нужно мне. Марионетка включила небольшое окошко в правом углу моего интерфейса. «Ай да Мордор, ай да сукин сын! Сколько у тебя всего понапихано в твоего перса? Тем лучше для меня. Жаль, всего использовать не сумею. Обратный отсчет заклинания уже начал тикать. У меня 5 минут». Ближайшая ко мне болотная ведьма даже не успела ничего понять. В моих руках был тот самый меч темного паладина. Отличное оружие, чтобы взимать долги. Голова Ундины, отделенная от шеи, еще не упала в грязь, когда ее тело отправилось на респаун невесомым облачком. Траектория лезвия меча на противоходе столкнулась с коленом гоблина. Силантис заревел, словно боров на случке. Нога его подломилась, и он рухнул на колени. В меня уже вонзились десяток стрел, но марионетка не позволяла чувствовать боль Мордора, только управлять его движениями. Краем уха я зафиксировал поток грязных ругательств темного паладина, и сердце мое пело. Вскочить на спину Силантию и погрузить меч между лопаток до самой рукояти было уже делом техники. С чудовищными показателями силы и телосложения аватара-носителя это не составило труда. Так, теперь обязательно активирую бабл. Не очень-то он мне и нужен, но откат у этой обилки целые сутки. Ни к чему мне отдавать такое преимущество. Зараза! Орки уже превратили меня в ежа. Двигаться становится все труднее. Разбег, толчок, и я лечу в толпу уравнителей, как рок-звезда. Даешь стейдж-дайвинг, падлы! Все. Последние секунды темного пала. Разъяренная толпа раздосадованных игроков крошит его в мелкий винегрет. Первый раунд за мной. Возвращаюсь к своему легату, заскучавшему и слившемуся с местностью. Интересно, как быстро вернутся уравнители? Хлопки порталов стали мне ответом. Я окинул площадку свежим взглядом. А ничего, так повеселился. С десяток орков еще осталось. Вряд ли у их товарищей есть свитки порталов. Пешочком от точки возрождения будут добираться. Стоп, а это что за новости? На веревке от башни скользили знакомые мне игроки. Глена, Вася и дядя Миша. Твою мать, эти-то чего полезли? Хельга сходу столкнулась с Сундиной. Визг, уходящий в ультразвук, клочки экипировки и вспышки заклинаний окутали сцепившихся ведьм. Зеленую и болотную. От этого клубка попятился даже разъяренный Силантий, экипированный мясницким ножом и булавой исполинских размеров, утыканный гвоздями и осколками стекла. Он, шутя, ударом ноги отбросил земляного элементаля, который наколдовал Вася, и ринулся на гнома, которого с тыла прикрывал магистр. В своем вороненом доспехе с рыцарским щитом и мечом он выглядел просто великолепно, но малоэффективно. Чего приперся, спрашивается. Ох уж эти рыцари. Появление друзей оживило обстановку и немного отвлекло внимание от моей персоны. Водный щит и бич привычно подстроились под тактику моих соратников. Активирована портальная воронка. «Вы сами подписались, нубская плесень!» Со стороны холма бежал Вий, неся в протянутых руках чашу темного стекла с черным пламенем. Он водрузил ее в нескольких десятках метров от сражения и заплясал вокруг, что-то радостно выкрикивая. «Нахера!» Послышались возмущенные крики среди немногочисленных орков-игроков. «Что? Очков заиграло, зеленорылые?» Вася встал после очередного богатырского удара Силантия, утирая грязь на лице. «Как пограбить на халяву, так вы первые! Ничего, опустим до десяточки, три раза подумаете, на кого хвост поднимать!» И распался невесомым облачком от внезапного удара темного паладина, подоспевшего своим ходом. Вот же балабол! И тут же появился у чаши, сходу попытавшись засадить своими топорами по черепушке Вию. Но не добился никакого успеха. Вип есть вип. Не с Васиным уровнем с ним тягаться. Возродившись повторно, гном Вася не стал больше заниматься бессмысленным делом. Он стянул портки, показал Вию голый зад, и припустил к вершине холма, где кучковались остатки орков, решившие самоустраниться от той грязной свалки, в которую превратилась битва. Я поспешил к дяде Мише, но не успел. Темный паладин, присоединившийся к Силантию, быстро обнулил хиты магистра. Удивительно, как тот вообще продержался столько времени. Да, недооценил я бывшего шефа. Одновременно распались облачками ведьмы, дружно отправившись на респаун на пике проявленной взаимной любви и дружбы. И тут же сцепились снова, не удалившись от чаши и на метр. Замечательно, не дать им объединиться. Я слишком хорошо помню, что такое круг маны в исполнении уравнителей. Не зря я выключил Торквемаду из уравнения. Огненный маг был бы здесь очень не кстати. Хельга помогает мне отвлекать Ундину. И это ненадолго. Зеленый, болотное не по зубам. Печально. Опять все сам. Я встал перед Силантием и Мордором. Их лица были полны решимости и презрения. «Не знаю, кто ты и зачем помогаешь этим слизнякам, но мы не уйдем отсюда, пока не опустим их до десятки, а тебя не заблокируем в этой локации». «Хе-хе, можно же не убивать! Хе-хе, вот же больной ублюдок!» Палач и паладин не приближались. Между нами танцевал водный бич, своей пляской защищая меня от стремительной атаки уравнителей. К Силантию и Мордору присоединился Вий. «Чего там, некор?» — дернул подбородком гоблин. «Да этот долбанный наемник хорков обнуляет, как семечки щелкает. Не зря говорили, с топорами он бог. Может, мы зря его кинули?» «Хрясь!» Вию прилетело по зубам булавой гоблина так, что треть хитов слетела. «Меньше болтай, некор, делом займись!» И они рванули ко мне, дружно, словно тренировали синхронную атаку. Наверное, так и было. Стоять и прятаться за щит воды и пытаться достать бичом противника – не вариант. У них свобода маневра. А у меня рано или поздно кончится мана, да и Ундина вскоре присоединится к ним. Не верю я, что Глена долго продержится. Хотя бы Вася с магистром хватило ума ей помочь. А я уж как-нибудь. Казалось, злиться было уже некуда, и так все достало, хоть волком вой. Но эту работу нужно доделать до конца. И я достал ключи. Магия магией, но честная сталь придает мести особый вкус. Может, хотя бы он отобьет эту противную тошноту. Внимание! Активирована полная способность рунный мастер ключей. Каскад заклинаний. Дезориентация, взрыв. Жертва усилена в 20 раз. Ошибка системы. Артефакты, уровень божественный. Ошибка. Активация внутри пространства ивента. Несоответствие. Принудительная активация. Компенсирующий протокол. Активация стража локаций. Ага, начали признавать серьезность противника. Пошли все козыри в ход. Гоблин задрал голову к небу и проревел что-то нечленораздельное. Вокруг палача завертелся пурпурный вихрь и опал потоками крови, омыв тушу Силантия с головы до ног. Глаза гоблина налились кровью, тело забугрило мышцами. Темный паладин, загораживающий Вия, отступил, и тучи смрадной саранчи, обиваемые тленом пустошей, рванулись сквозь петли водного бича. Насекомые гибли тысячами, но сотни прорывались сквозь смертельный водный веер и впивались, яростно прогрызая себе путь в стенки водного щита. Некромант свалился, обессиленный в грязь. Немало сил и маны забирают высшие заклинания. «Самое время! Эх, вы носите сандалики мои!» Мое резкое ускорение и попытка скостовать дезориентацию принесли лишь частичный успех. В глазах темного паладина забегали зрачки, отплясывая бешеную кадриль, и он с победным кличем рванул куда-то в сторону. Мне хватило этого, чтобы применить на Вия взрыв и жертву одновременно. Голова некроманта лопнула, словно спелый арбуз, а мой бар маны снова наполнился до краев. В инвентаре почти пусто. Десяток средних эликсиров маны, минута две боя и все. Жаль, что марионетка и иллюзия в долгом кулдауне. А для торнадо в стиле камикадзе нужен круг маны или консолидация. А соратники далеко. Связали болотную ведьму боем, и то хлеб. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за считанные секунды. Не успело растаять облако на месте некроманта, как моя защита приказала долго жить, и тут же мне в спину воткнулся мясницкий тесак Силантия. Разбрызгивая слюну и довольно урча, он продолжал поднимать и опускать свой нож с методичностью паровой машины. Больно же, садюга! Быстрый разворот с рывком, и тесак остается у меня в спине. Ключи матери и сына наконец решили спеть свою песню. Я забыл о боли, о крови, стекающей мне по спине, о скользкой грязи под ногами. Меня захватил этот вальс смерти. Со стороны казалось, что рога ключей лишь касаются противника, намечая удары то здесь, то там. Гоблин ревел и крутился, словно волчок, но уже через минуту движения его замедлились, и он остановился, повернулся, как-то нелепо попытался развести руки, повисшие словно плети. Многочисленные рассеченные сухожилия не позволяли ему двигаться. Я скользнул ему за спину и одним слитным движением снизу вверх прошелся рогами ключей вдоль позвоночника, рассекая ребра, легкие, аорту. Мечта вивисектора. Гоблин, прежде чем распасться облаком, захрипел и захлебнулся кровью. Не теряя времени, я рванул к чаше портальной воронки, на ходу кастуя ману небесную и среднее исцеление. Глена, Вася и магистр удивили меня, завалив болотную ведьму как раз к моему прибытию. Вий уже успел возродиться, но с ужасом смотрел на меня и ничего не предпринимал. Даже убежать не пытался. Я скосил глаза на показатели кулдауна. Черт, черт, черт! Еще очень долго. Один бой я, может быть, и выдержу, но мои друзья... Проклятая игра! Как же я тебя ненавижу! Почему мы тащим в тебя самое поганое, что есть в нас? И почему я такой дурак, который никак не разделяет условное и настоящее? Почему нарисованные персонажи мне порой дороже людей? Нашел время рефлексировать. Глена, давай круг маны, быстро, пока эти не очухались. Есть идея? Ох и воинство у меня. Жутко посеченные доспехи магистра, где-то потерянный шлем. Оскаленные зубы Васи в безумной улыбке берсеркера и его отсеченная левая рука с перетянутой поясным ремнем культей. И Хельга со страшно обожженным лицом и руками и вытекшим глазом. «Досталось вам, мои дорогие!» «Готово!» Хором ответили гном и ведьма. И вовремя. Коконы возрождения болотной ведьмы и палача уже готовы были распасться. Трясущийся вий был надежно зафиксирован дядей Мишей. Река маны потекла неспешным потоком. «Простите, ребята, некогда объяснять». И я активировал сон гарпии. Несмотря на коэффициенты усиления и приток маны, пришлось скостовать несколько раз, прежде чем по окрестным лужам улеглось сладко посапывая мое доблестное воинство. Последним рухнул Силантий, споткнувшись об успокоившегося темного паладина, так и впавшего в сон с безумно распахнутыми глазами. Ундину сон застал на бегу. Она рвалась к главной своей обидчице, зеленой ведьме. Так в объятиях друг друга и догнало их мое заклинание. Вий, грозный некромант, свернулся калачиком под перевернутой телегой у ног магистра. Дядя Миша, засыпая, оперся на свой меч, вонзившийся в землю, а поникшей головой едва не касался макушки Вия. Застыл с умиротворенным выражением на лице гном Вася. «Сладких снов, наемник! Пусть не беспокоит тебя культя, вылечу!» «Внимание! Страж локации!» Теплое медовое свечение разлилось по окружающему поле битвы пространству. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Даже моргнуть не удалось. Что за... Казалось, замер сам ветер. Словно мухи в янтаре застыли птицы. Ни травинки, ни былинки. Только легкие шаги и шорохи пыли, шлепанье босых ступеней по лужам и тихий смех. От реки ко мне приближалась девушка, почти девочка, в развивающемся белом платье и пены золотисто-коричневых волос, образующих над ее головой светящееся облако. Там, где она проходила, грязная земля со следами магического сражения превращалась в ковер изумрудной травы. Мусор, нанесенный рекой или брошенный игроками, погружался в землю и исчезал, укрытый растениями, которые буйно тянулись вверх. Я попытался присмотреться к незнакомке, но черты лица ее удивительным образом не удавалось уловить. При ее приближении тихая песня, которая сопровождала незнакомку на ее пути, смолкла. «Спят?» Ее неуловимое лицо обратилось ко мне. Я хотел кивнуть и не смог. Во рту пересохло, язык не слушался. «Умаялись сердешные. Все-то бы вам убивать друг дружку. Это ты их усыпил?» Девушка одним движением приблизилась ко мне. Я попытался разглядеть ее ник. Страж локации, неизвестный уровень. Я попытался ответить и не смог. «Ах, да!» Ее палец коснулся моих губ и вернул дар речи. «Да, это я их усыпил». «Почему?» «Да бесполезно все. Хотел отомстить, бессмысленно. Ну, убью я их 5-10 раз. Отберу их тела, оружие. Они же не успокоятся. Найдут новое, и все сначала. Какой-то замкнутый круг». «Так это ты, пилигрим, ради своей мести уничтожил луг, превратил реку в грязный ручей и снес своими заклинаниями половину леса?» Голос девушки загремел так, что заболели кости черепа. «Ну, да. А как еще мне защитить серые мхи?» «Деревню? Там живут милые существа, лошадок выращивают. В лес ходят, гостинцы мне постоянно приносят. Странно, но зачем убивать?» «Да как ты не понимаешь?» — заорал уже я, выходя из себя. «Это же уравнители! Им законы не писаны. Они уже однажды уничтожили деревню. Теперь хотят сделать это снова. Для них нет ничего святого. Только удовлетворение своих низких желаний». Я старался говорить быстро, глотая слова, стараясь доказать, объяснить. А девушка просто молча слушала меня и качала головой. Я, наконец, рассмотрел ее лицо. Простое, курносое, с нахмуренными бровями. «Они кого-то отняли у тебя, пилигрим? Ты страдаешь?» «Да, они все отняли у меня. Деда, мою жизнь, мою реальность, наконец!» Я с удивлением понял, что по щекам моим текут слезы. «Так они убили твоего родича?» Ее детская непосредственность убивала. «Да, они стали причиной его гибели». «И ты скорбишь безутешно». «Да нет! Тьфу ты! Конечно, да! Это сложно. Дед возродился в другом мире, я тоже. Просто вернулся...» Я вконец запутался и разозлился на себя. «Чего ради я оправдываюсь перед этой девчонкой с электронными мозгами?» «Значит, ты и твой родич переселились в другой мир и продолжаете жить?» Спокойный голос незнакомки вернул мне уверенность. «И вы счастливы?» Вообще-то да. Так зачем ты умножаешь горе и беды в этом мире, пилигрим? Или обида твоя так сильна, что не дает разумно взглянуть на вещи? Неужели нет другого способа защитить серые мхи? Наверное, есть. Но у меня не было времени, и обстоятельства так сложились. Девушка снова укоризненно посмотрела на меня, и мои объяснения показались мне самому такими мелкими и незначительными. Я тяжело вздохнул. «Так что же теперь делать? Через сутки они проснутся и снова пойдут войной». «Нет уж, хватит. Погуляли на моей земле. Пора прибраться. А ты, пилигрим, обязательно должен со мной расплатиться. Так уж и быть. В обиду я твои серые мхи с этого момента никому не дам. Но и ты наворотил дел своей магией. Не разгрести». «Так я готов. Золота у меня много. Что еще надо, добуду, не сомневайся». Робкая надежда на разрешение проблемы придала мне сил. «Эх вы, люди-люди. Что я с твоим золотом буду делать? Карасей в речке кормить? Или под елки вместо удобрения сыпать? Дурак ты, пилигрим». «Так а что же?» «Думай, пилигрим, думай. Я в тебя верю». И девушка присела рядом со спящим Вием и магистром, достала маленький деревянный гребешок и стала расчесывать некроманту спутавшиеся пряди волос. «Ох, как я не люблю эти игровые загадки, кто бы знал! Но бонус очень важный. Защита серых мхов самим стражем локации. Это ж теперь половинчиков никакие уравнители не достанут. Думай, думай! Что там у меня в инвентаре? Это ж девка, почти божественная сущность, и дар должен быть соответствующий. А у меня из божественного ключи матери и сына? Блин, жалко. Я достал свое оружие, приятно легли в ладони рукояти, зазвенел воздух над головой от кольца рун. Сердце кровью обливается. Лучше думай, пилигрим, лучше. Зачем мне оружие для убийства? Точно, она же страж локации. Дитя Созидания и дочь природы. Эх, сусеки мои, сусеки, ветер гуляет. На глаза попалась визитка барона Самади. Блин, почему до сих пор не выкинул? Стоп, а если... Жемчужины судьбы, божественные. Свойства откроются в безвыходном положении. Ну-ка, ну-ка. Я достал одну из жемчужин и повертел в пальцах. Свойства не изменились. Поднял глаза и встретился взглядом с мгновенно оказавшейся передо мной девушкой. Ее глаза не отрывались от жемчужины, а ладони, сложенные лодочкой, были протянуты ко мне, дрожащие губы шептали. «Жемчужина владыки океана из иного мира. Пилигрим, ты не представляешь, какое сокровище у тебя в руках». «Да ладно! У меня эту гуталину!» «На, держи, бусинку повесишь». И бросил жемчужину в протянутые ладошки. В ту же секунду пророкотало в небесах отдаленным громом. Вспыхнули над дальним горизонтом зарницы. Ударил в зенит последний луч заходящего солнца. Ивент сражения за серые мхи завершен. Локация приобретает уровень нейтральный. Страж локации преобразован в хранителя локации. Деревня серые мхи приобретает статус города. Администрация желает приятной игры. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень.